Не могу сказать, что у него хорошо получается. Сразу после войны через него поток хлынул. Лилось несколько месяцев, а потом сошло на нет. Он сочинял мотивчики всю войну. Он постоянно что-то записывал и напевал. Сейчас пишет симфонию, но вяло. Я была у него недавно. У него творческие муки. Он признался, что писать в спокойной атмосфере не может, а летать не хочет. Словно оборвался какой-то канал, благодаря которому он слышал музыку. Он пользуется старыми сочинениями, в основном песни, которые он в рейсах писал. Хватило на целый концерт, его музыка часто звучит в разных местах. «Давай поедим и к нему. Без приглашения», — с воодушевлением предложил Эл. «Стоит предупредить, у него будет обморок. Эл, он трепетно относился ко всему, что тебя касается. Он уговаривал Алика тебя не искать. Я узнала, что они тебе навредили когда-то. Это правда?» Могла бы сказать, что это глупость, но с некоторой точки зрения так и было. Не стала отрицать Эл. Ольга наблюдала, как Эл ест. Сама она едва могла прикоснуться к пище. Невольно вспомнила их последнюю встречу наедине. «Тебя смущает мой аппетит?» — спросила Эл. «Когда я встречалась с тобой в горах, ты ела мясо. Вспомнилась. Меня шокировало все, что ты тогда делала. Опять ты за старое», — намекнула Эл. «Я впечатлительная. Ты всегда была впечатлительной». Эл не смотрела на нее, но понимала, что трудно Оле принять ее появление. Она периодически смотрела на ее голые запястья. Ее тревожило отсутствие браслетов. «А если тебя обнаружат?» — спросила она с опасением. «Как? На мне нет датчиков. Ни одного. Нет их, нет и человека. Ошибка цивилизации». «Ты не волнуйся, я тебя не рассекречу», — пообещала Ольга. «Если бы я тебе не доверяла, не появилась бы перед твои светлые очи», — улыбнулась Эл. Эта старинная фраза смутила Ольгу больше, чем любая другая укоризненная речь. «Но я могу. Эл, я часто мучилась из-за своего поведения, когда тебя вернули. Этот страх, неизвестность, твоя необычность». «Оль», — укоризненно протянула Эл, — «я вернулась ради вас. Других мотивов нет. Не поверю, что ты огласишь мое появление. Ты же не хочешь опять потерять меня из виду». Ольга воспрянула, нашла объяснение своим чувствам. «Да, так и есть. Я мучаюсь вопросом, что тревожит мою душу. Ты сидишь напротив. Но ты недосягаема, потому что это ненадолго. Эл, я боюсь, что больше не встречу тебя. Алик и Дмитрий в прошлом. Ты уйдешь за ними. Опять разлука. Что с нами будет?» «С нами?» – переспросила Эл. «Ты еще представляешь нас как команду?» Оля задумалась и покивала. «Ты увидишь Игоря и сама поймешь», – сказала она. «Тогда летим?» Глава 5. Игорь. Их встретил пустой дом. Игорь выбрал уединенное деревянное строение в средней полосе северного полушария. Оля поежилась после жаркого климата тропиков, когда открыла дверь катера. Эл заботливо набросила на нее теплую куртку. «Ты знала, где он живет», — догадалась Ольга. Эл кивнула. Ольге не обязательно знать, что она сама поселилась в горах, где снег лежит большую часть года. Всепогодная одежда, которую Оля приняла за просторный летний костюм, создавала микроклимат. А куртку Эл позаимствовала у Биш на всякий случай. Вот он и наступил. Оля знала, как попасть в дом. «Ты тут частый гость», — заметила Эл. «Единственный. Он предпочитает одиночество. Я бываю тут иногда. У него 3 концерта в неделю. Что делать будем, если он не прилетит?» «Найдем чемся занять», — улыбнулась Эл и подумала, что инженер военного флота оставит в доме защиту и скоро будет знать о визите, а, возможно, и о визитерах. Дом был маленький, почти пустой. Хозяин не заботился об уюте. «Если б не я, он бы спал на полу», — посетовала Ольга. «Все вы аскеты». Эл улыбнулась. Оля всегда причисляла ее к клике мальчишек в их компании. Неприхотливость ее жизни Оля относила к характеру Эл, более, как она считала, мужскому. Приятно было ощущать эту старую связь между ними. Оля являла собой представителя прошлого, для Эл уже давнего, а для Ольги прошло только 2 года. Она навевала на Эл ту волну воспоминаний, среди которых не было места их разладу. Эл относилась к Ольге с нежностью, как к хрупкому созданию и единственной подруге. Эл вспомнила Мелинду и сопоставила их с улыбкой и удовольствием, похоже. Дом был необитаем. Эл ошиблась, датчиков он не оставил. За окнами серое небо в тумане и тучах. Весна здесь совсем не ощущалась. Эл постоял у окна, глядя вниз на озеро. Дом расположился на холме, а край воды был у его основания. Отсюда удобно сбегать по склону купаться, Я вспомнила остров. Как трусила купаться из дворца на берег. Как похоже. За спиной звучала музыка, Эл замерла при звуках этого мотива. «Симфония?» – спросила она, оглядываясь. «Нет, эта песня вызывает еще большую муки творчества». Игорь утверждает, что она ему приснилась. Он помнит только часть, отрывок. Эл про себя напела недостающий отрывок, когда музыка оборвалась. «Застрял на этом месте где-то год назад, ни слов, ни музыки», – сообщила Ольга. «А текст?» – поинтересовалась Эл. Оля подошла, протянула черновик. Эл прочла. «И где бы ни скиталась я, и тысячи миров мне не заменят. И голоса друзей. Пусть никто не вспомнит обо мне». «Я свой свершаю путь велением сердца», — проговорила она. Оля стояла рядом и видела, что этой строчки в черновике не было. «Эл, ты что, сочиняешь?» «Включи еще раз», — попросила Эл. Она бродила по пустой комнате, которая служила Игорю творческой мастерской. Здесь не было ничего, кроме музыкального оборудования. Все компактное, чтобы не занимать места. Эл села в единственное кресло. «Видеоряд есть?» – спросила Эл. «Эл, это святое! Он мне не показывал!» «Я включила, потому что он сочинял это при мне. Я отрывки слышала. Хотела узнать, как идут дела. Оказывается, никак. Или он забросил все?» «Он пооткровенчил со мной и признался, что песня о тебе, о войне». Эл сама разыскала ссылку на видеоряд в записях Игоря. Проектор щелкнул, студия стала просмотровым залом. Панорама окружила их, и Эл поднялась с места, обходя величественный горный пейзаж. «Эл, это место, где ты жила в горах», — напомнила Ольга. Ольге стало грустно. Игорь долгое время бредил той встречи с Эл. Считал, что там было важно каждое мгновение, что вел он себя неправильно. Воспоминания приносили боль его поэтической натуре, и Ольге рождалась ревность. Их военный роман больше не вспоминался. Отношения стали дружескими, потому что их осталось двое из команды. Но о своих чувствах к Ольге Игорь больше не упоминал. Оле нравилось положение друга до того момента, когда между ними не стала эта мелодия и память об Эл. Она намеренно включила музыку, чтобы Эл оценила его муки. Эл отреагировала странно. Она восприняла происходящее как-то по-своему. Оля наблюдала, как Эл смотрит на попытку Игоря связать недописанную музыку, обрывки текста и видеосопровождение. Выходило сухо и не впечатляюще. «Мне нужно кое-куда слетать», — заговорила Эл. «Встретимся тут завтра. Найди Игоря, но про меня не говори. Назначь встречу здесь, у меня будет для него сюрприз». Эл по-хозяйски собрала черновики, тексты, музыку, скопировала видеоэскизы Игоря без его ведома. Они улетели. Так у Ольги появилось время осмыслить возвращение Эл. Радость не появлялась. Только неотступная тревога. Игорь в разговоре с ней смекнул, что она взволнована, но, будучи от природы дипломатом, вежливо оставил любопытство до личной встречи. Он ей был рад. Ольга попросила еще 2 свободных дня, ощущая, что большим временем Эл ее не удостоит.